Не двигай рукой, на которой перстень. Если ты двинешь ею, ты убьешь меня». И Абу-Си удивился его словам. «Не двигай рукой, на которой перстень. Если ты двинешь ею, ты убьешь меня». И когда капитан дошел до него и спросил, кто убил этих двух слуг, Абу-Сир сказал: «Клянусь Аллахом, о брат мой, я не знаю». «Ты сказал правду», — ответил капитан. «Но расскажи мне про этот перстень, как он к тебе попал». «Я увидел его в брюхе этой рыбы», — отвечал Абу-Сир. И капитан молвил: «Ты сказал правду. Я видел его, как он падал, сверкая из дворца царя, пока не упал в море, когда царь указал на тебя и сказал мне: бросай его. Когда он сделал мне знак, я бросил мешок, а перстень свалился у него с пальца и упал в море, и эта рыба проглотила его, и Аллах пригнал ее к тебе, и ты ее поймал, так что это твоя доля. Но знаешь ли ты свойства этого перстня?» «Я не знаю у него никакого свойства», — сказал Абу-Сир. И капитан молвил: «Знай, что войска нашего царя повинуются ему, только боясь этого перстня, так как он заколдован. И когда царь разгневается на кого-нибудь и захочет убить, то указывает на него пальцем, и голова падает с плеч. Молния вылетает из этого перстня, и лучи ее достигают прогнившего, и он тотчас же умирает». И Абу-Сир, услышав эти слова, обрадовался сильной радостью и сказал капитану: «Вороти меня в город». И капитан сказал: «Я ворочу тебя, ибо я больше не боюсь для тебя зла от царя, потому что если ты укажешь на него рукой и задумаешь его убить, его голова упадет перед тобой. И если бы ты даже захотел убить царя и всех его воинов, ты бы их убил без помехи». И затем капитан посадил Абу-Сира в лодку и отправился с ним в город. И когда доехал до города, поднялся в царский дворец и вошел в диван, и увидел, что царь сидит, и воины перед ним, и царь в великом огорчении из-за перстня, но не может рассказать никому из воинов о пропаже перстня. И когда царь увидел Абу-Сира, он сказал ему: «Разве мы не бросили тебя в море? Как ты сделал, что вышел из него?» И Абу-Сир сказал: «О царь времени, когда ты велел меня бросить в море, твой капитан взял меня и поехал со мной на остров и спросил о причине твоего гнева на меня и сказал: что ты сделал с царем, что он велел тебя умертвить? И я ответил: клянусь Аллахом, мне неизвестно, что бы я сделал с ним что-нибудь скверное». И капитан сказал: «Ты имеешь великое место у царя. Может быть, кто-нибудь тебе позавидовал и забросил о тебе царю какие-нибудь слова, так что царь на тебя рассердился. Но я приходил в твой хаммам, и ты оказывал мне уважение, и за твое уважение ко мне в хаммаме я тебя освобожу и пошлю в твою страну». И затем он положил в лодку вместо меня камень и бросил его в море. Но когда ты указал ему насчет меня перстнем, перстень упал с твоей руки в море, и его проглотила рыба. А я был на острове и ловил рыбу, и эта рыба попалась среди прочей рыбы, и я взял ее и хотел изжарить. И когда я вскрыл ей брюхо, я увидел в нем перстень и взял его, и надел на палец. И ко мне пришли двое слуг из кухни и потребовали рыбу. И я показал на них пальцем, не зная особенности перстня, и их головы упали. А затем пришел капитан и узнал перстень, который был у меня на пальце, и рассказал мне, что он заколдованный, и я принес его тебе, так как ты оказал мне благодеяние и почтил меня крайним почетом. Добро, которое ты мне сделал, у меня не пропало. Вот твой перстень. Возьми его, и если я сделал с тобой что-нибудь требующее убиения, скажи мне, в чем мой грех, и убей меня, и будешь свободен от ответственности за мою кровь». И затем он снял перстень с пальца и подал его царю. И когда царь увидел, какое благодеяние оказал ему Абусир, он взял от него перстень и надел его на палец.